Глава восьмая. Сразу же по приезде после торопливых объятий Беатрис заспешила из дома. Она рвалась на улице Парижа с неистовостью провинциалки или изгнанницы, хотя в отъезде была каких-то 2 месяца. Она заявила, что ей совершенно нечего надеть, и Эдуару пришлось выбирать. Или еще один одинокий день в гамаке, или странствие с Беатрис по магазинам. К 5 часам вечера, совершенно разбитый, он бессильно опустился на маленький табурет в салоне мод, где Беатрис 10-й раз примеряла платье. Он чувствовал себя здесь лишним, устарелым и немного смешным. Волокита 900-х годов, иронизировал он про себя. Беатрис искоса поглядывала на него, ища одобрение собственному вкусу, но, убедившись, что за любым платьем он видит только ее завораживающую наготу, перестала обращать на него внимание. Любовь к нарядам мало-помалу стала для Беатрис естественной и настоятельной необходимостью. Впрочем, все ее желания становились необходимостью. Она сердилась и ворчала на снующих без отдыха продавщиц. Сейчас она понукала молоденькую продавщицу, что подкалывала ей подол. Ржеволосая девушка, поначалу исполненная достоинства и уверенная в себе, быстро растерялась от повелительного и капризного тона своей клиентки. «Вы укололи меня уже 4 раза», — раздраженно сказала Беатрис. «Что я вам, святой Себастьян?» К ужасу Эдуара и недоумению самой Беатрис та разрыдалась и бросилась вон. Старшая продавщица, которая тоже стояла рядом, сокрушенно обратилась к Беатрис. «Простите, Зоя, мадам, это жара? Мы сейчас так задерганы. Позвольте, я сама закончу вашу примерку». «Я буду ждать в кафе напротив», — сказал Эдуар. И вышел. Он был зол и расстроен. Он не выносил, когда придирались к официантам, продавщицам, метрдотелям и вообще ко всем, кто не имел права защищаться. Он считал это крайней низостью. Так что, когда торжествующая Беатрис вошла в кафе с веселой улыбкой и попросила его заказать ей джин Фитц, он вяло передал заказ официанту, не поднимая на нее глаз. «Боже!» — сказала Беатрис. «Ну и денек! Оранжевое платье просто прелесть, правда? Да что это с тобой?» «Я думаю о продавщице», — сказал Эдуард. «Бедняжка, должно быть, и сейчас плачет в ателье напротив. Ты испортила ей весь день и вечер». «Она хотела сделать длину, которая мне не идет», — сказала Беатрис. «Поверь, у нее бывают клиентки и похуже меня. И потом, Эдуар, прошу тебя, объяснись». Эдуар пустился в путанное рассуждение о человеколюбии. И чем дальше, тем больше было в его человеколюбии путаницы. О социальном уровне, об отношениях с позицией силы, о достоинстве других людей и так далее. Беатрис слушала его, не говоря ни слова, только время от времени постукивала перстнем о стакан. Лицо ее было непроницаемо. И когда Эдуард, истощив пафос своего выступления, умолк, она подняла на него взгляд полной симпатии, почти одобрения, который его испугал. «Ты прав», — сказала она. «Я и в самом деле была слишком резка с малышкой. Пойду туда и все улажу». Несколько минут она смотрела на улицу и вдруг, даже не взяв сумочку, встала, вышла из кафе и перешла на другую сторону. Салон уже опустел, и ошеломленный Эдуард видел, как Беатрис направилась к стойке продавщиц, взяла одну из них, свою жертву, под руку и, улыбаясь, с ней заговорила. Собеседница, казалось, чем-то не соглашалась, потом отказывалась, почти извинялась, потом вдруг уступила и пошла вслед за Беатрис, которая подвела ее к Эдуару. Он поднялся, смущенный до крайности. «Мадемуазель», — сказала Беатрис, — «позвольте представить вам Эдуара Малиграсса. Эдуар — это Зоя. Я перед ней извинилась. В знак того, что она на меня не обижается, она согласилась поужинать с нами сегодня вечером». «Просто», — сказала Зоя, бросив на Беатрис очаровательный, смущенный взгляд, «просто я сказала мадам, что это совсем не из-за нее. У меня есть личные причины, и потом это жара». «Выпейте бокал шампанского», — весело предложила Беатрис. «Мы все сегодня какие-то пришибленные. Я только сегодня вернулась с гастролей и сама не знаю, что говорю». Эдуард, ошалев, смотрел на Беатрис. Их первый ужин в Париже после ее бесконечного турне. Ужин в вечерней прохладе их садика, о котором он столько мечтал, испортит какая-то случайная незнакомка, которая уже совсем оправилась и по просьбе Беатрис обращается к ней по имени. Эдуард был готов встать и уйти. Но его остановила боязнь, что эта самая Зоя усмотрит в этом проявление снобизма а Беатрис с полным основанием упрекнет за резкую перемену взглядов. Ужин прошел кошмарно. Женщины болтали о нарядах, о кино, о кинозвездах. Зоя немного опьянела, хихикала и то и дело восклицала, что никогда бы не поверила, имея в виду ужин. Прощаясь, она расцеловала Беатрис в обе щеки. Сама Беатрис была очаровательна, весела и даже слишком на протяжении всего ужина. Ее взгляд открытый, без всякой видимости иронии, часто встречался с отчаянным и печальным взглядом ее любовника. Было 10:30. Они стояли у двери ресторана, глядя, как их приглашенный удаляется в сторону метро. «Она очаровательна, правда?» — весело спросила Беатрис. «Как ты думаешь, теперь она утешилась?» Она повернулась к Эдуару. Ее лицо было открытым, искренним, почти обеспокоенным. Он смотрел на нее добрых 10 секунд, пока она не начала хохотать. И, хохоча, не опустилась на скамейку в 3 метрах от него. Она так смеялась, Эдуар едва мог разобрать, что она говорила. «Ах, боже мой, твое лицо, Эдуар, если бы ты видел свое лицо!» И смеялся еще пуще. Прохожие оборачивались и смотрели на скамейку, где задыхалась от смеха красивая брюнетка, а перед ней стоял молодой человек, по всей видимости, в бешенстве. Наконец она сказала, что это надо отметить, и Эдуар, который решил напиться, последовал за ней в ночной кабачок. В ночном кабачке, они всегда ходили в один и тот же, уже сидели Николя, Тони, Дальбре и прочие. Обрадованная Беатрис бросилась им в объятия и тут же рассказала в самой смехотворной форме об их ужине. Николя и Тони, в свою очередь, стали умирать от смеха. Беатрис тем временем обрисовала Эдуара так трогательно и так смешно, что сердиться было невозможно. На самом деле он отдавал себе в этом отчет, и больше всего в этой идиотской истории он страдал не от того, что его роль была смешна, а скорее от своей незначительности. Его роль мог сыграть любой из знакомых Беатрис, любой, кто охвачен приступом чувствительности или склонен к псевдолевацким тенденциям. Его мучило то, что, будучи любовником Беатрис, которая только что сегодня вернулась после долгого отсутствия, получила от нее вместо ужина вдвоем этот урок. Более того, все, кажется, считают это нормальным. «Да уж», — сказала ему Тони, вытирая слезы, — «от Беатрис можно ожидать всего». «А это самая Зоя?» — торжествующе добавил Беатрис. «Просто халтурила и чуть не испортила мне примерку. Ведь было уже 6 часов». Я не люблю людей, которые халтурят на работе. И тут, поскольку она говорила серьезно, ее достойные слушатели закивали с полным одобрением. Эдуард 3 раза подряд заказал им водку. Водка делала его беззаботным. Он знал, что через 30 минут кончит тем же, чем и они. Будет смеяться и насмешничать над жалким молодым человеком, который ханжески вздыхал из-за слез какой-то швеи. И не без оснований, потому что хоть он возмущался гнусностью социальных различий, однако именно Беатрис, и только она, сумела переступить через них и заставила забыть о них Зои на протяжении всего ужина. Ее жертва, если вообще считать ее жертвой, осталась очарованной этим вечером, в то время как сочувствующий ей и жаждущий равноправия Эдуар не знал, о чем с ней говорить, и только злился. «Так значит, — не отставала Тони Дальбре, — вы левый? Так ведь, а, Эдуар? Это меня не удивляет». Она коварно улыбалась, указывая на него пальцем. «Я не интересуюсь политикой, но я действительно, скорее всего, левый», — подтвердил Эдуар. «А что именно вас не удивляет?» «Прежде всего, история с примеркой», — сказала Тони. «А потом...» — тут она прыснула со смеху. «Вы не сердитесь, но я не понимаю ничего из того, что вы пишете. Обычно, когда я не понимаю того, что кто-то пишет, этот кто-то оказывается левым». Она, должно быть, прилично выпила, как все вокруг, но тут же сообразила, что опьянела, и благодаря своему потрясающему инстинкту, который во время кораблекрушения подсказал бы ей, кто из пассажиров самый богатый, будь это даже незнакомец в бумазейной пижаме, и именно ему она протянула бы последний спасательный круг. Она дала задний ход. Эдуард прежде всего был писателем, левым ли, правым ли, неважно, которого превозносила критика, а значит, у него был шанс преуспеть. «Я сказала так, к слову». Похлопав его по руке, улыбнулась Тони. «И, конечно, преувеличила. Мне нравятся ваши пьесы, мы ведь теперь с вами добрые друзья, не так ли? Вы же не перестанете встречаться с нашей птичкой?» Она кивнула в сторону Беатрис, которая, улыбаясь и прикрыв глаза, танцевала в объятиях Николя. Они очень хорошо танцевали вместе. «Прекрасная парочка, а?» — спросила Тони. «Не волнуйтесь, голубчик Эдуард, это дело прошлое. А вообще, если будут неприятности, звоните мне. Если кто-то знает парижскую жизнь Беатрис, так это я». Эдуард молчал целую секунду. «Нет, благодарю», — выговорил он наконец. Несмотря на хмельной туман, он испугался. Сначала его испугало предложение Тони, а потом его отказ от него. Тони была ему омерзительна. Но, может быть, ему стоит сделаться приятелем этой псевдо-Эноны? И он уже представлял себе, как звонит ей на рассвете, умоляя указать ему путь и средства, чтобы вернуть бежавшую Беатрис. Он видел себя жертвой адских обстоятельств, трагическим героем комедии «Фейдо». Он обманутый простак, Тони наперсница, а Беатрис, конечно, жестокая прелестница. «Театр, да и только», — сказал он вслух. Слово «театр» окончательно отрезвило профессионального импресарио. «Как продвигается ваша пьеса?» — спросила Тони. «Расскажите мне все, мы же с вами друзья. Есть роль для Беатрис». Эдуард уставился на нее в изумлении, как будто имел дело с сумасшедшей. Но потом сообразил, он был писателем, Беатрис — актрисой. И он любил ее. Он подумал, что никогда, ни на одно мгновение ему не приходило в голову написать для нее роль. Сама мысль об этом казалась ему неприличной, пошлой, почти оскорбление. Причем именно из-за их связи. Любовь — одно, работа — другое. И смешение этих двух вещей казалось ему, даже из чисто логических соображений, непристойностью. Он почувствовал себя почти виноватым. «Нет, нет», — забормотал он. «Вообще-то главная роль там мужская. Я начал эту пьесу давно, когда...» Теперь он отбивался, почти извинялся. «А надо бы об этом подумать», — весело сказал Тони. «Во всяком случае, на будущее. Сейчас мы завалены предложениями. Беатрис вам ничего не говорила?» «Нет», — удивленно сказал Эдуард. «Ничего». Она и в самом деле ничего ему не говорила. Беатрис никогда не говорила с ним о своей работе. Только иногда ворчала по поводу своего расписания или обязательных встреч с журналистами. Слава богу, она, видимо, стеснялась говорить на эту тему. Так же, как и он. «Странно», — заметила Тони. «Она ни о чем, кроме работы, не думает». «Конечно, когда не влюблена», — любезно добавила она. Но именно вторая фраза, такая далекая по смыслу от первой, окончательно добила Эдуара. Ясно, что Беатрис ни о чем другом не думает, только о работе. Работа для нее главная. И ясно, что не так уж она ему доверяет, чтобы обсуждать с ним свои рабочие дела. И ясно, что время от времени ей случается влюбиться. Были мужчины до него, а кто, интересно, просматривается после? Он не ее судьба. Это его судьба, Беатрис. Несомненность этого факта, который он обсуждал сам с собой днем и ночью, показалась ему вдруг до того очевидной и окончательной, что ему захотелось встать и уйти. Но друзья его по-прежнему танцевали, официанты разносили напитки. Тони продолжала неразборчиво бормотать, и уйти он не мог. Он словно бы вскочил на ходу на вертящуюся карусель, тряскую, губительную, и захотел любой ценой соскочить обратно, хоть и знал, что однажды его внезапно выкинут с нее. Сейчас удерживает его скорость и закон всемирного тяготения. Эдуард заказал еще выпивку, и ночь наполнилась сногсшибательными проектами и путанными теориями. Было 4 часа утра, когда Эдуара Малиграса, который вообще-то не пил, привела к себе домой мертвецки пьяного его любовница. Она раздела его, поцеловала в лоб и в прекрасном расположении духа уснула с ним рядом.